Глава 74. Шеф безопасности корпорации «Маркос» Рональд Петренко сосредоточенно жевал зубочистку, лишь изредка бросая взгляд из-под лобья на своего помощника Отто Лациса. Отто делал доклад о результатах операции на планете Крив. Сказать правильнее, никаких результатов не было. Полный провал. Ценой невероятных усилий и немалых затрат удалось нанять уличную банду, которая должна была пробраться в порт и уничтожить Уиндер вместе с грузом, но за несколько часов до назначенной акции вся банда была уничтожена. Кто-то, а Петренко подозревал в этом конкурентов из Бати, сумел перехватить банду за несколько часов до назначенной операции. «Итак, Отто, у нас утечка информации». «Едва ли это возможно, сэр. О готовящейся акции знали только вы, я и наш человек на Крифе. Это всего лишь совпадение». «Совпадение?» Петренко вскочил и забегал по кабинету. Чтобы шеф ненароком его не сбил, Лацис отошел к стене. «Совпадение», — повторил Петренко. «А ты можешь дать мне гарантию, что это совпадение? Ты подпишешься под этим?» «Я могу только предполагать, но с определенной долей вероятности». «А не пойти ли тебе в задницу, Отто, с определенной долей вероятности?» Лицо Петренко покраснело, и Лацис промолчал, боясь распалить шефа еще сильнее. «Начальство ждет от нас не предположений, а конкретных результатов. Они платят нам высокое жалование и обставляют наши кабинеты». Рональд Петренко обвел рукой помещение. «Не для того, чтобы получать умные рассуждения о степени вероятности». «Да, сэр. Короче так. Кроме нас с тобой, эта информация была доступна кодировщику и радисту, правильно?» «Это так, сэр. Тогда передавай их в отдел дознания». Петренко засунул в рот новую зубочистку и добавил. «Пусть бьют, чтоб выли». «Но почему, сэр?» Отто Лацис курировал в службе кадры, и ему было жалко двух высококлассных специалистов. «Почему, говоришь?» Петренко шагнул к Лацису ближе и проговорил прямо ему в лицо. «Потому что я не верю ни в какие совпадения, Отто. Понял меня? Не верю!» Когда помощник ушел, Рональд Петренко вернулся за рабочий стол и, выбросив зубочистку, достал из ящика припрятанные сигареты. Петренко не курил уже 2 года, поменяв табак на зубочистки и электронный имитатор сигарет, однако имитатор пришлось отдать в починку, а сейчас был такой момент, когда не закурить было нельзя. Рональд затянулся живительным дымом, и под бодрящим действием никотина голова шефа безопасности начала проясняться. «Итак, что мы предпримем в теперешних условиях? Что у нас осталось?» Петренко не успел ответить на эти вопросы, его отвлек телефон. Звонил Сеймур Депюр, начальник отдела дознания. «Здравствуйте, шеф». «Привет, Сеймур. Тут нам 2 доставили». «Ну, что с ними делать?» «Я должен быть уверен, что они ничего никому не передавали. Это единственное условие, а все остальное на твое усмотрение». «Хорошо, сэр, будет сделано». Петренко положил трубку, но тут же схватил ее снова. Сигарета окончательно вернула ему уверенность, и теперь шеф безопасности знал, что нужно делать. Он набрал код центрального телеграфа Республики Торос и услышал обычное приветствие. «Спасибо, что воспользовались нашими услугами. Здравствуйте». «Будьте добры, мисс, личный код 123-45-487. Необходимый допуск у меня имеется». «Одну минуту, сэр». На этот раз соединение произошло довольно быстро, и вскоре Петренко услышал вечно недовольный голос генерала Фринца Легмара. «Легмар слушает». «Привет, это опять Рон Петренко». «Привет, Рон», — буркнул генерал. «Ругаться будешь? По-твоему, я идиот?» «У меня и у самого случается, дерьмо между пальцев проскальзывает». «Ты так и начальству докладываешь?» «Ну что ты, для начальства это звучит как сложности рабочего момента». «Хорошее определение. Я к тебе по делу», — после секундной паузы сказал Петренко. «Излагай». «Судя по всему, известное тебе судно беспрепятственно покинет Крив и прямым ходом пойдет на Каманус. В пути у него будет только 2 дозаправиться, либо на станции Декстер-3, либо на Рабане, где сейчас идет гражданская война. Ты хочешь заставить его спуститься на Рабан? Правильно, но для этого Декстер-3 не должен попасться ему на пути. То есть ты хочешь, чтобы... Я понимаю, что это стоит дорого, но ситуация того требует». «Это серьезное предложение, Рон». «Да, вполне». На том они и расстались. Петренко занялся другими текущими делами, а генерал Фринц Легмар принялся обдумывать способы выполнения заказа.